السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادنا الله منها ومنكم. У нас сегодня хадис, во-первых, хотел поздравить нашему брату Шамиль, три семерки, если он присутствует здесь. У нас, альхамдулилля, появился сестра в исламе, брат наш Шамиль, ну, девушка родилась. Иншаллах, альхамдулилля, еще есть одна семья в исламе. Иншаллах, джазакумуллах хайр, еще есть одна сестра одновременно, баракаллаху фикум, надо делать одну сестру, которая приняла ислам, у нее сейчас рак, третья степень. Надо постоянно, иншаллах, джазакумуллах хайр, дуа и считать. И по-любому, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, иншаллах, эта комната постоянно работает, брат. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, хадис достоверный, «Каля, аджабту ли амри л-му'мин, амруху куллюху хайр, ида асабатху сарра, он шакар, шакар, ва ида асабатху дарра, он сабар, ва лейса дарика илля ли-му'мин». Он говорит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, удивляет дела верующих, все дела верующих хорошие. Если у него испытание или проблема, он терпит, ему это хорошо. А если Аллах дал ему благо или что-то, жизненное благо, именно он говорит, благодарит Аллах за это, и это только для верующего мусульманина. Поэтому, альхамдулилля, эта сестра Аллах и испытывала этот болезнь. Самое главное, болезнь тела это терпимо, а самое главное, не болезнь, именно связанная именно с душой, с иманом и так далее. Пусть Аллах нас спасет. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Туарад аль-фитану аль-му'мин, фа-юсбаху раджулу, ва-юмсика му'минан, ва-юсбаху кафира, валь-аксу кайли дарик». Значит, человек, мусульманин, говорит, какие-то испытания, утром мусульманин, а вечером уже становится не мусульман. Пусть Аллах нас спасет от этого. Иншаллах, нам даст, иншаллах, с иманом, потому что, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис достоверно сказал, «Иннал му'мин, когда Аллах воскреснет его в судный день, когда он будет пить из этого озера пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, нахру л-каутар, любой болезнь, которая была, или ну, там, точно недостатки, которые были в этой жизни, все исчезнет, Аллах возвращает ему здоровье, крепкое и так далее». Как в хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда женщина пришла к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, пожелая, говорит, зайду ли я рай, она спрашивает пророка, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, шутил с ней, говорит, нет, не зайдешь в рай, и она расстроилась, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, сахаба, скажите ей о том, что она возвращается, как она была раньше, молодая. Поэтому те испытания, которые в нашей жизни, альхамдулилля, это как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ашадду наси балаан аль-амбия, ашадду наси балаан аль-амбия». Те, которые больше всего испытывают именно испытания и так далее, это являются пророки. «Сумма аль-амсалу, сумма аль-амсаль». Значит, потом наилучшие и наилучшие именно люди, которые есть, которые Аллах дает им испытания разные, это за то, что увеличивает их иман и наградит им в этой жизни, иншаллах. Да, Аллах, братья и сестры, мы постоянно вспоминали те люди, которые вокруг нас иногда страдают болезнью, иногда страдают разные испытания, может быть, даже лишились свободы и так далее, и какие-то болезни разные, поэтому постоянно мы должны делать дуа, братья мусульмане, и дай Аллах нас укрепить в иман, иншаллах, вместе в раю. Джазакум Аллаху хайрам. Альхамдулиллах, у нас хадис сегодняшний, хадис номер 15, хадис Анас ибн Малик, ради Аллаху анху. Анас, конечно, мы знаем его биографию, когда мы учились раньше, хадис, который был номер 12, хадис Анас. Хадис пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Аннаху кал Анас», Анас рассказывает, كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزه فيستنجي بالماء. شراس حديث أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سكزال أنس كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزه فيستنجي بالماء. حديث البخاري ومسلم как мы знаем о том, что Бухари это книга Умдат аль-Ахкам, шейх собрал именно только хадисы, которые именно в Бухари и Муслим, и упорядочил, делал порядок такой, альхамдулиллах, именно по теме, как он собрал, именно на основании темы фикха, и намного лучше, конечно, чем книга Булугъ аль-Марам, потому что Булугъ аль-Марам, тот человек, который не разбирается по хадису, он видит хадис разный, в разные темы и так далее. Хадис Анас ибн Малик, и альхамдулиллах, то, что полезно в этой книге, у нее только хадис достоверный. Там нет хадис слабый и так далее, как у Булугъ аль-Марам, как мы раньше сказали. Это хадис только достоверный в Бухари и Муслиме. Хадис Анас говорит, كان الرسول صلى الله عليه وسلم, пророк صلى الله عليه وسلم заходит именно в туалет, или можно сказать пространство, арабский язык, именно когда говорят халя, как мы сказали, хадис первый, это халя, одновременно можно понять о том, что это или туалет, где человек делает нужду и так далее, или можно сказать халя, это зависимо от местности, это халя, можно сказать, это пространство. Тоже называется на арабском языке «Аль-Хала». И можно сказать, «Аль-Хала» это является само упражнение, ну, это использование туалет, типа именно нужды и так далее, это тоже называется на арабском языке «Аль-Хала». Три понятия есть это слово. «Факала фаахмилу ана ва гуламу нахуи». И говорит, я ношу для пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, я и одного мальчика, мой ровесник, нахуи идаватан мин ма ва аназа. Идаватан мин ма, это значит кожаный вода, мешок из кожи, и ва аназа, и кобьё, который постоянно пророк саллаллаху алейхи ва саллям её пользовал. Фа ястанджи биха, значит пророк очищает от нужды именно с этой водой. Хадис достоверный, как мы сказали, и алимы сказали, конечно, как положено именно биография, конечно, мы знаем Анас ибн Малик, Абу Хамза, как мы сказали раньше в хадис номер 12, Анас, его звали Анас ибн Малик, ибн Надр, ибн Дамадам, ибн Зайд, ибн Харам, Ансари, Хазраджи. Слуга пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мать подарила пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, Умму Сулейм. Ему было 10 лет, служил пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, долго, почти 10 лет служил пророка, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал для него дуа. И удивительно о том, что сахаба пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и мужчин, и женщин, они показали пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, насколько они сильно его любят. И Умму Сулейм подошла к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, не знала, что именно подарить пророку, или что-то дать пророку, или то, что показать свою любви к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Калят, я Расулаллах, ла амлюку шейян, урдика бихи, ау, у меня нету ничего, то, что можно дать тебе, то, что ты порадовал тебя, или показать свою любви по отношению к тебе, именно пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Сахаба показали по-разному, как они любят пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И эта женщина говорит, валлах, у меня ничего нету, кроме о том, что тебя подарит мой сын, потому что он был твоей слуга, и это, конечно, большая честь для нее, для его семьи и так далее, о том, что Анас ибн Малик становится именно слуга пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и пророк от нее принял этого и делал дуа о том, что Аллах дал Анас имущество и детей, и долгую жизнь, и дал ему рай, и дал ему рай. Конечно, это один из самых больших сахаба пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который передал хадисы, жил именно после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, именно Басра. И то, что мы сказали раньше, удивительно, насколько сахаба и табии, которые они следовали за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, постоянно. Анас пришел именно из Басра в Медину, для того, чтобы делать паломничество, и потом посещать мечеть пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. أنيس برسيلي هو يا أنس ماذا رأيت منا لم تعهده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو أنس شو تفيدي لتناس من نظامية يسككي تزمينيني في ناشي بريمي تاك نظامية رتوش بولا رانش بريمي بروك صلى الله عليه وسلم أنس قبريت قال والله ما أرى فيكم كثير تغيير أو ما أرى فيكم ككيت نظامية الواس ككيت زمنيني كرومي أتمشتو إمن نبوي ني سيدينية نصبوي إمن كذا مريتو значит крепко, потому что сахаба пророка саллаллаху алейхи вассалям они постоянно стояли плотно, как можно сказать стена, и как они стоят перед ангелом, поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям аля тасуфуна кама тасуфу аль-малаикату инда раббиха, вы не будете стоять как стоят ангелы перед Аллахом. Они спрашивали о пророк саллаллаху алейхи вассалям ва кайфа аль-малаикату тасуфу инда раббиха, это вид уважения к пророку. Задали тоже вопрос и сказали: я расул Аллах, как они стоят тоже ангелы перед Аллахом? Каля кану ясуфуна саффа вассаф, поэтому он говорит, они стояли плотно как стена, первый ряд и второй и так далее. Поэтому субханаллах, когда именно люди стоят ровно и плотно, как будто у них одна сердце друг друга держит. И альхамдулиллах, это уже оживление сунна пророка саллаллаху алейхи вассалям. Конечно, он умер 93-й год хиджра, один из последних, которые умерли из сахаба. Последний, конечно, был, как мы сказали раньше, Абу Туфейль Амир ибн Ваталя. Это был самый последний, именно который пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: после 100 лет у вас не останется ни одного человека. И действительно, 110 лет, как раз пророк 10-й год хиджра, сказали это слова, и почти это последний, который умер, это был Абу Туфейль. Хадис Анас, ради Аллаху анху, который именно говорит, «Факунту ахмилу ана, ва гуля мин нахуи». Нахуи, говорит, это мальчик, который был со мной. Некоторые ученые считают, это Ибн Аббас, а некоторые говорят, это Ибн Мас'уд. Но то, что именно помогает пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ухаживали за пророка и служили пророка, саллаллаху, это честь, которую все сахабы любили. Именно о том, что что-то могли получить от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и могли радовать пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это и то, что удивительно, о том, что Анас, как говорит в хадисе, это говорит: قال فكنت آتي له بإداوة كنت آتي له بإداوة значит я принес ему этого. И конечно это хадис говорит о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям, это было не в помещении, а именно в пространство, можно сказать, именно в свободных местах именно это использовал. Хадис Анас, конечно, и одновременно Аназа, который особенно именно слово, которое говорит, почему алимы читают о том, что это касается темы, о том, что это пространство, это уже свободное место, это говорит о том, что аназа, значит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, использовал кабьё. Это аназа, конечно, говорят, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подарил его именно, как ибн Саад говорит, книга «Табакат аль-Кубра», «Ан-Наджаши», король Эфиопия, он подарил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это один из оружий, которые пользовались эфиопцы, как раз знак благодарности, знак любви к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, Наджаши, который принял ислам, он подарил пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Хадис, есть очень много полезной информации, очень важно о том, что мы должны знать. Во-первых, полезно то, что есть, о том, что ценность этому человеку, Анас ибн Малик, о том, что он служил пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и он был один из, который знающий среди сахаба, которые передали знания много от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Во-вторых, о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, этот урок именно готовил для себя место, которое можно использовать для нужды. И как раз именно отошел от сахаба, именно Анас ибн Мас'уд или ибн Аббас, он отошел далеко, но тоже поставил свое копье, как раз плотно, и на ней поставит, можно сказать, именно накидка. И как раз пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хадис это говорит, но что второе, именно он готовил себе место для нужды. Третье, то, что очень важно, о том, что пророк постоянно И как хадис Ибн Масуд, это другой хадис есть тоже по этой теме, говорит о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отошел далеко-далеко, за то, что его никто не видел. И, конечно, одновременно, когда ты именно подходишь в таких местах, постоянно большое расстояние и так далее, и пространство, надо желательно сказать бисмиллях, потому что это местах, в которых живут в основном и джинны. Очень важно то, что именно пророк, саллаллаху алейхи вассалям, старался именно о том, что закрыть аура, и никто не видел. Поэтому, когда он копию поставил и на ней ткань, накидка, сахаба, конечно, они тоже одновременно закрыли свои взоры на то, что не видят там то, что делает пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Очень важно о том, что можно знать еще дальше, о том, что сахаба и готовили заранее то, что нуждается пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Значит, Анас, он знал, и сразу он готовил этот идава, это который называется именно мешок, кожаный мешок, и как раз и посох, или можно сказать, копье пророка, саллаллаху алейхи вассалям, на то, что именно пророк ее использовал. И он именно дал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, еще важно о том, что дал ему вода, чем использовать камень. Поскольку мы знаем другие хадисы о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, на то, что очищение от нужды, использовал камень. А в этот хадис пророк, саллаллаху алейхи вассалям, использовал вода. И много ученых считают, если вопрос идет о том, что одновременно это разрешается, можно использовать вода и можно использовать камень. Или можно сказать, использовать сейчас, как у нас есть, не камень, а салфетки. И много ученых считают о том, что можно, самый лучший способ это одновременно и вода, и салфетки. И некоторые алимы считают, говорят, если человек нету, например, если у него стоит выбор, чего выбирать, конечно, алимы считают о том, что в первую очередь надо использовать вода, потому что она более чистая, она очищает лучше, чем самой именно салфетки. В этот хадис еще есть очень важно, можно знать о том, что можно в исламе использовать именно свободных детей для обслуживания. Можно их попросить, а можно именно они сами по своей желании уже служат. Это людей, которые особенные, допустим, как именно есть Анас и Ибн Масуд, или Ибн Аббас, или Абдулла ибн Умар, именно юноши, они постоянно ухаживали за пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и они помогали его, это для них честь, и они любили этого, и это даже говорится о том, что много саляф и салях, они ухаживали за свои алимы, за свои ученых и так далее, показать, насколько они его любят. Даже однажды Зейд ибн Сабит, один из именно передач аятов, именно, можно сказать, Катиб аль-Вахи, который писали аятов, и который именно постоянно был, когда именно пророк, саллаллаху алейхи вассалям, даже последний раз, который при смерти пророка, трижды повторил аяты с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, один из самых знающих среди сахаба, ибн Аббас, ради Аллаху анху, постоянно за него ухаживал, и постоянно был с ними, и даже иногда было неудобно самому Зейд ибн Сабит, о том, что ибн Аббас ухаживал за него, потому что он двоюродный брат, они любили семью пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он говорит ему, даже однажды он ездит на лошади, и как раз он держал его этот веревку. Зейд ибн Сабит говорит, не надо, и он говорит, нет, мы так должны ухаживать за своих ученых. Поэтому здесь говорится о том, что можно использовать свободно детей, сказать, или слуга и так далее, если есть необходимость. И это есть одновременно уважение более знающие и знать их место и так далее. Очень важно о том, что как есть воспитание детей на исламе и дать им понимать, то, что связано, но то, что, альхамдулилля, есть в нашей хадисе, хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о том, что пророк научил это юноши, как надо делать. Поэтому они заранее все подготовили и помогали пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И в этот урок есть особенность, вот это то, что касается копье, или можно сказать, посох, или то, что человек можно использовать именно в путешествии, Допустим, именно Восток, это часто они пользуются бедуины или люди, которые живут именно в пустыне. А здесь, конечно, никто не пользуется, конечно, именно в городе. Но это есть особенность, то, что в хадис, как говорится, именно алима, говорят о том, что она есть защита от врагов и от животных и так далее. Это уже копье, конечно, когда человек видит, он будет осторожно относиться к этому человеку. И еще она есть именно о том, что можно одновременно, если человек, он находится в пустыне, например, да, именно копал землю, то, что использует как туалет, там можно сказать по-маленькому или по-большому, то, что именно использует после этого. Иногда это тоже можно сказать, это можно повесить на ней свои вещи, свои одежды и так далее. И, конечно, одновременно можно использовать этот копье, или, можно сказать, посох, одновременно точно на ней ходить. И получилось иногда даже было случай, когда мы ухаживали за своего учителя, шейх Абдул-Кадир Аль-Ауд. Субханаллах, подхожу, да, говорю, шейх, дай книгу, дай этого. У него была своя палка. Но, субханаллах, поскольку мы молодые юноши, да, но все равно он быстро... И тот даже инвалид, шейх, у него была проблема с коленем, операцию сделал, но все равно он ходил быстрее, чем мы. И еще есть одновременно очень важно то, что касается посох, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, очень важно, он использовал ее постоянно для сутра, поставить преграда перед собой. Поэтому хадис Ибн Аббас и так далее, о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, даже когда он был в Мекке, когда в хаджи, Ибн Аббас, ради Аллаху анху, он поставил перед пророком, саллаллаху алейхи вассалям, свой посох, и для того, что она была с утра. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, постоянно призывал сахаба, и было в виде приказа о том, что люди, если намаз считают, должны обязательно приближаться к сутру преграда, именно постоянно должны приближаться и мужчин, и женщин одинаково. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в этот хадис говорит о том, что пророк это использовал. Даже хадис, который есть щат, именно барашку, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидел ее, он ходил пешком, приближался к сутру, для того, чтобы не дать ей возможность пройти перед ним. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, жутко он именно придержался преграда, и потом барашка она прошла сзади пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Хотя он, альхамдулилля, пророк, он любил облегчить свою умму, религия, если даже были разные выборы, как решение для умма, он, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, выбирал самые мягкие, самые легкие, если это там нету запрета. И очень важно, то, что можно сказать, аляма – это знак, посох или палка – это знак для человека, мусульманина. Допустим, если человек видит, они знают о том, что это человек путешественник, носит с собой свое оружие, это, как можно сказать, посох и так далее, они знают о том, что этот человек уже с ним не надо связаться подальше от него, потому что у него есть оружие. Поэтому, субханаллах, удивительно, арабы до сих пор, там, скажем, Марокко, Навакшот, там и так далее, Таварик, их, которые в пустыне живут, Алжир и так далее, до сих пор они ее пользуются. Альхамдулиллах, этот хадис, конечно, есть некоторые разногласия между алимов. Конечно, говорится о том, что касается вода, использованная для стинджа, для очищения, и одновременно камень. Мы сказали о том, что намного лучше, это если человек использует вода, но если есть одновременно и вода, и салфетки, конечно, полезно, иншаллах, и использовать. И это тоже читал все алимы, как имам Навави, когда он сказал именно в Сахих Муслим, шарх объяснение Сахих Муслим, сказал именно «Хада ма алейхи актару джумхур». Это то, что считает большинство алимов. Иншаллах, джазакум Аллах хайран. Это коротко то, что можно сказать про урок сегодняшний. Иншаллах, если есть вопросы, если есть какие-то вопросы, иншаллах, которые вы именно будете спрашивать, объясним, джазакум Аллах хайран. И иншаллах, сегодня еще есть вопросы, которые буду задавать. Вы, иншаллах, готовьтесь, тетрадки и так далее, желательно. Джазакум Аллах хайран. Радио Ислам. Если кто-то есть вопрос, можно дать микрофон. Аллаху баракат. Баракаллаху фикум. Брат, это тоже следующей неделе эти вопросы задавали. Слава Ислам. Единый, да? Есть такой хадис, достоверный, достоверный. Объясни письменно. Ахи, джазакаллах хайра, можно еще громче и ясно? Просто плохо слышно. Можно еще погромче? Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, брат. Брат этот, я насчет хадиса, когда пророк, саллаху алейхи ва саллям, уезжал из Медины, их еда, Медина была не видна, он уже начал укорачивать намаз. Если такой хадис, и если достоверен, достоверен, и как на него делать амалы, Джазакаллах хайр, ахи. Я не находил этот хадис, видимо, еще надо искать. Я не могу пока ответить тебе на этот вопрос, и горчить тебя не хочу, иншаллах. Но постараюсь искать еще, иншаллах. Джазакаллах хайр. Братья, джазакаллах хайр, берите микрофон, просто дыхание не очень, и я не могу голову поднимать. Если можно микрофон, я послушаю ваши вопросы. А так, радио Ислам, если в тексте, можно задавать вместе. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, брат. Брат, а если нет, хадис вам вообще, как, какие шесть фатвы дали на счет мусульманов, расстояние какое должно быть? То, что касается укорачивания молитвы, это уже расстояние, которое некоторые алимы сказали. То, что расстояние, которое ему не получается возвращаться домой. Значит, от 80 до 100 это уже реально расстояние. Но у них есть разногласия на этот вопрос. Это расстояние, которое говорится, человек уже считает себя уже мусафиром. Баракаллаху фик. Конечно, некоторые меня задали, говорят, именно в Москве, если я, например, нахожусь в районе Бутово, могу ли я сокращать, если я нахожусь именно в районе Бларная там, или Митина там, и так далее. Конечно, это один город, это нельзя считать его расстояние. Расстояние, это надо уходить с города до другого. Именно большое расстояние должно быть. Джазакаллаху хайран. Джазакаллаху хайран. Конечно, молитва, если человек делает так, это неправильно и не принято. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, человек, который муси и салата, который спешил молитву. Если нет другого имама, или подходить надо к этому имаму, объяснить, или потихоньку, мягко объяснить ему о том, что сунна пророка, о том, что надо медленно, ат-туманина и так далее. Если он понимает и согласится с этим, это хорошо. Если нет, надо искать другого мечета, если с ним сложен, тогда намаз считает. Лучше всего, иншаллах, придерживает. А так, если нет вариантов никакой, именно единственное это мечеть, надо, иншаллах, полагаться на Аллах и читать. Аллах принимается ваша молитва, а не принимается его молитва, как именно в хадисе. Джазакум Аллах хайран. То, что вопрос, который брат задает вопрос, касается женщины, которая умер мужа и детей и так далее. Хадис это недостоверный, да, хадис недостоверный. И хадис читали много алима, как Ибн Хаджар Аль-Аскалани и Албани. Конечно, альхамдулиллах, сейчас мы говорим в первую очередь Албани. Баракаллаху фикум. Албани считали это хадис очень слабым. И это противоречит тот хадис, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он запретил монашество, именно говорит о том, что «хадихи суннати» трое, которые пришли, один говорит «я не буду жениться», и другой говорит именно «я буду ночью не спать», а третий говорит о том, что «я буду именно пост держать», значит поклонение и так далее. И пророк, когда слышал их, сказал «амма ана фа атазавваджь», «амма ана». Фатазавач, значит, а я наоборот женюсь и буду спать, и буду намаз считать, и так далее, пост. Поэтому это противоречит этот хадис, который достоверный, и Албани считает это хадис слабый, Сунан Абу Дауд и так далее. Баракаллаху фикум. И Албани, рахима Аллах, он чистил его в хадисе слабый и ложных книгам, у него есть 6 томов. Он чистил его недостоверный. Оджазакум Аллаху. Меня тоже сестра Сумайя попросила этот хадис. Я думаю, она здесь или нет. Сестра Сумайя. Иншаллах, этот хадис недостоверный. Баракаллаху фикум. Берите микрофон. Ассаламу алейкум. Вот насчет возмещения намаза, долговых намазов. Брат Саид тоже рассказывал насчет долговых намазов. Я на днях был в Москве в одной из мечетей, и там говорили, что пропущенные намазы в молодости, или там в армии был, или там, что их нужно восстанавливать, что их надо восстанавливать, и что большинство ученых Джумгур говорят, что надо, говорят, восстанавливать. И они, он привел этот третий уст намаз. Три условия табу он сказал, что третье условие он сказал, что надо возвращаться к этому намазу и восстанавливать, что долг надо отдать Аллаху. И хотел бы узнать, как вы правильно, и какие ученые считают, что намаз не надо восстанавливать, что уже намаз не восстанавливается. Джазакаллаху хайран. О, джазакаллаху хайран, разрушит тебя эта информация, нету достоверных хадисов про эту тему. Нету. Только есть, надо покаяться и просить Аллаха прощения, и иншаллах возместит. А те люди, которые говорят, есть основания, от них надо хадисов и далилов. Далил нет. Это алим уже давно обсуждали. Джазакаллаху хайра. Может ли девушка надеть хативу? Джазакаллаху хайран, сестра. Не можно, а нужно. Надо одевать обязательно. Боли Аллаха надо выполнять в первую очередь. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Если они тебя приказывают то, что многобожество с Аллахом, или делать то, что Аллах не разрешает, не согласись с ними, но живи с ними мирно. Значит, альхамдулиллах, надо слушать родителей то, что нет нарушения религии. Иншаллах, терпеть за это, я думаю, Аллах тебя облегчит. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ман арда Аллаха бисахати ан-нас, ради Аллаху ан». Кто делал так, для того, чтобы Аллах был доволен, и люди недовольны, Аллах будет доволен, и люди становятся потом, иншаллах, довольными. Кто делал так, для того, чтобы люди недовольны, люди были довольны, и Аллах гневался, и люди становятся недовольными. Поэтому, джазакаллаху хайран, это временное испытание. Надо ухаживать за родителями и слушать их, но когда религия, иншаллах, надо становиться, сказать воля Аллаха, надо слушать в первую очередь. Баракаллаху фикум. Ассаламу алейкум еще раз. Ахи, у меня еще такой вопрос. Например, если между учеными будут разногласия насчет намаза, ну, насчет любого вопроса, если будут между учеными разногласия, и если я последую за другими учеными, которые я считаю правильными, и на самом деле, если это окажется неправильным, какое положение этого человека? Ну, как бы он следует за этими учеными, считая, что это правильно, для себя благим? И какое это положение этого человека? Ну, например, уже разные бывают. Одни ученые так говорят, другие так говорят, где нет удалила. Ну, какое положение этого человека, если он последует за теми, и это окажется ошибочным мнением? Джазакаллаху хайран. Джазакаллаху хайран, брат, любой человек, который являешься, знающий, альхамдулиллах, бывают недостатки у людей, их надо, иншаллах, слушать, и, ну, человек, который ищет истину, в первую очередь должен для него это является основание хадиса и доказательств, которые достоверны. Поэтому, альхамдулиллах, не должен влиять на твои отношения к этому начинающему или этот шейх. Наоборот, иншаллах, если у тебя появится информация более достоверная, чем то, что говорит этому ученый, надо подходить так, как подходил именно имам Ибн Вахб, рахимахуллах, к имам Малику. Имам Малик не знал о том, что есть тахлиль бейн аль-асабия, именно обтирание между пальцами. Это не влияло на его достоверность или его место как ученый большой. Наоборот, альхамдулиллах, подходил потом к нему отдельно и сказал: «Я шейх, я слышал, имам Малик, почему вы так говорите, если у нас есть основания из сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям». Представь, как именно культурно и этика подходил, даже не задавал, не разговаривал с ним перед учениками, а наоборот, отдельно, когда уединился с ним, и сказали ему это слова. Поэтому человек, он должен подходить, если, иншаллах, есть более достоверная информация, иншаллах, сказать шейху, иншаллах, которого он считает знающим, и Ибн Таймия и так далее. Имама Ибн Каим говорит: «Инна нухиббу Ибн Таймия, валякин аль-хакку ахаббу илейна Ибн Таймия». Значит, мы любим Ибн Таймия, это наш шейх, наш ученый и так далее. И самый лучший ученик Ибн Таймия, это, конечно, Ибн Каим. Но он сказал: «Мы любим истину больше, чем Ибн Таймия». Это уже мизан, это равновесие, которое должно быть у человека. Ты любишь, поскольку, альхамдулиллах, он призывает к истине. А если есть какие-то ошибки, надо, иншаллах, потихоньку, мягко донести это учителю. Джазакум Аллах хайран. Алхамдулиллах. Машаллах, скава. Салам алейкум. Хаяк Аллах, я шейх. كيف الحال الوالدة إن شاء الله نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته دا جزاك الله خيرا أمارات كافكاز إن شاء الله دا надо читать громче как положено جهرية случай только именно если в доме есть мужчины чужие она про себя старается держать это сказать إن شاء الله а так именно громче если она одна بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته вот вопрос два когда человек 2-5 уже руку поднимает я первый дела закончил да как так дальше поступать руки отпустить я не знаю что же просто когда смотришь ноги когда смотришь ноги брат Ибрил извините пожалуйста джазак Аллах хайр читай это цветок просто вас не слышно и можно чуть-чуть подальше от микрофона бери микрофон еще раз барак Аллах фи брат Ибрил у тебя проблемы с микрофоном проверь свою систему джазак Аллах хайр можно ли детям делать намаз иша сразу после магриба так как время иша поздно утром и школу джазак Аллах хайр иша сахаба и детей читали поздно но конечно должно быть каждый молиться в свое время иншаллах джазак Аллах хайр поэтому если будет сразу темно тогда можно читать молитву не ждать о том что время может быть часа 2 или 3 и так далее если сразу темнеет можно сразу намаз читать барак Аллаху фик извини брат я плохо слышу тебя можно еще раз микрофон барак Аллаху фик Абдуррахман ассаламу алейкум ва рахматуллахи слышишь меня Я более-менее слышал, он задавал это, Эрбол ибн Серик. Он говорит, спрашивает, как когда дуа делаешь, руки подняты, когда дуа делаешь, после, когда заканчиваешь, что надо делать, он говорит, спрашивает. Он видел там хаджи, там они руками по лицу бьют, такое видел он. Вот такой примерно, я так понял, вопрос был. Еще шейха, насчет, когда стемнеет, вот я не понял, еще можно сделать? Тоже вот проблема насчет детьми, вот как вот брат задавал вопрос. Утренний намаз рано бывает, вообще сейчас еще не так уже, а вот июнь месяц, вот когда длинный, самый длинный становится день. Ночь короткая, там вообще мало времени между фажрой и еще вообще там, я не знаю, полчаса, час вот такое время остается. После как темно станет, это можно еще делать тут, ты так сказал, я не понял. Повтори, пожалуйста, ассаламу алейкум, джазакаллаху. Джазакаллаху хайр, Абдурахман. Да, как темнеет, уже это время айша, джазакаллаху хайр. Как темнеет, сразу закат и темнение, это уже айша. Можно считать айша, баракаллаху фикум. Эрбол. Брат, берите микрофон, джазакаллаху хайр. Извините, просто я не так себя важно чувствую. Задавай вопрос громче, пожалуйста. Когда человек делает, что делает после дуа, например, он руки поднял, да, к Аллаху обратился, а дальше он говорит, я видел сахад, что там люди начинают себя по лицу бить, или там лицо дает, люди, вот, разные поступки, они так просто опускают руки. Какое это правильно будет, какое ближе к своему будет, ассаляму алейкум. Барак Аллаху фик, конечно, после завершения дуа не надо в лицо, а руки надо спустить вниз. Я этот вопрос ответил на радио Исламе с далилями. Иншаллах послушай, джазак Аллаху хайран. Отличает некоторые, которые ответили, можно обтирать лицо на основании слабых хадисов. Поэтому, иншаллах, посмотри, радио Исламе есть полный ответ на этот вопрос. Джазак Аллаху. А сунна так ближе о том, что надо руки отпустить. У меня такая проблема. После фаджра еще один сунриз. Примерно, что это за еще раз вопрос. Какой намаз, который вы говорите? Я говорю, утренний намаз, фаджр, он здесь начинается 4:40. И второе, это сумрис, 6:34. Мне интересно, какое, что это за намаз и почему он в календаре так обозначен. Можешь? Хорошо, джазакаллаху хайран. Это салат ашшурук, это же утренняя молитва, это понятно, это 4 чем-то, если у вас там есть на расписании. А 6 чем-то, это уже рассвет, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис достоверный, сидел после утренней молитвы, делал зикры и так далее, крестив между ноги, и потом после рассвета делал 2 раката после рассвета солнца. Значит, ему будет награда, как будто человек делал паломничество и амра награда. Если ты это читаешь, иншаллах будет. Джазакаллах хайр. Амарат Кавказ, иншаллах, бери микрофон. Надеюсь, я тебя объяснил. Sunrise, да. Тоже по-английски, машаллах. Джазакаллах хайран. Если это есть этого, можно сказать. Надо делать так, как делала Зайнаб. Бинти пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дочь пророка, о том, что она не согласилась жить с Абу Асим, сахаби, который стал потом, сказала только при условии, если ты принимаешь ислам. И Абу Асим, поскольку он любил ее сильно, он принял ислам и, альхамдулиллах, стал сподвижником. Значит, условие жить человека только при условии о том, что является мусульманин. Если, конечно, надо его призывать, надо стараться, надо пока отделиться от него, потому что уже испытание для тебя, но если не согласится, значит, он не является мужем. Призывать надо, иншаллах. Дуа. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, шейх. У меня такой вопрос. Согласно сунне пророка, саллаху алейхи ва саллям, при рождении девочки отец должен порезать барашка. Вот. Я хотел бы узнать категорию тех людей, кому можно пожертвовать. В категорию этих людей входят ли те вновь принявшие ислам люди? Вот. Или лучше все-таки как бы сделать, ну, акику, где можно было бы собрать братьев и вспоминать Аллаха? Вот хотел бы узнать, что лучше было бы сделать. Салам алейкум. Джазакаллах хайран, Шамиль. Иншаллах, баракаллах. Вот админ наш ушел уже. Баракаллах фик, Абу Джанна. Да Аллах тебе даст радость, твоей дочь. Иншаллах, в имане, в исламе, иншаллах, вырастет. Иншаллах, джазакаллах хайран. То, что касается акика, желательно, иншаллах, собрать всех знакомых. И баракаллафик, видишь, даже Каба тебя цветок дает. Баракаллафик, закаллахир. И альхамдулиллах собрать и оживляет сунна пророка. Каба это для меня и для него. Но одновременно можно 3 сделать. Баракаллафик. И иншаллах надо сделать акика, угостить всех знакомых. Иншаллах. И меня тоже виртуально, поскольку я в Дубае нахожусь. Да, виртуально я буду участвовать. Возьми ноутбук и можно лекции маленькие сделаем, иншаллах, в кафе у Рафика. Джазакаллах хайран. Час можно угостить, час можно раздавать знакомых, но желательно это одно барашка, поскольку девушка. Поэтому, иншаллах, лучше угостить всех. Джазакаллах хайран. Салам ум джанна тоже передай. Баракаллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Брат, у меня был запрос. Когда человек читает же истихара на нас, есть там дуа, когда нужно дуа приносить? В намазе, и если в намазе, в каком месте, каждый руку, или где, или хьян, или после намаза? Абсолютно вчера, бисмиллях, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум. Баракаллаху фик. Дуа делается это после совершения молитвы. Конечно, восхваление Аллаха и пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и поступаешь именно с этой дуа, которая именно в крепость мусульманина, или любой книге, которая связана с хадисом. Иншаллах, читаешь эту дуа. Значит, после завершения молитвы, иншаллах, и дуа читаешь. Джазакаллаху хайран. Амарат Кавказ, бери микрофон. В чем особенность 12 мамитов? А тут просто один ходит и комнату свою открывает. Да. Баракаллах. Брат Абу Халид, иншаллах, ответим на вопрос, может, потом дадим тебе микрофон. Джазакаллах хайр. Имамита – это лучше, чем слова имам Ибн Таймия нету. Рахима Аллах. Ибн Таймия сказал, баракаллаху фикум, хия бидратун насрания аля айди яхудия фи ардин маджусия. Значит, на арабском языке бидра — это семечки христианское, поскольку показать любви к Алюль-Бейт. Алюль-Бейт — это семья пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в первую очередь, это как алимы читают. Но они считают, семья пророка — это Али, Хасан, Валь-Хусейн и Фатима всего лишь. Хотя Али, у него было еще детей другие, там Ум-Кальсум, и еще ее брат Мухаммад ибн Ханафия. И они это не считают. Аль-Итна-Ашария — это считает именно связано именно с имамата, который является потомкой Аль-Хусейна. Потомкой Аль-Хусейна. Хотя еще надо сказать, потомкой Аль-Хасан. Поэтому у них понятие это основано на слишком любви к Алюль-Бейт, часть Алюль-Бейт, но не все. Это Аль-Хасан Валь-Хусейн, его семья, и можно сказать Али. И во-вторых, они являются, поскольку, как Ибн Таймия сказал, «Аля ардин маджусия, аля айди яхудия». Рука еврея, потому что создал эта группа шиизм, это создал, это как называется, Абдулла ибн Саба, йеменец, еврей, который был первого смута создал, который был причиной смерти именно Усман. И дальше можно сказать, «Аля ардин маджусия», она появилась именно где? Арди Маджус — это была Ирак и Иран. Шамиль удивляется. Поэтому то, что можно сказать, просто эта комната, я призываю все братья и сестры, нельзя заходить. Джазакум Аллах хайран. Во-первых, человек рассказывает именно о Коране. О Коране. Во-вторых, вопрос на то, что сказать о Коране, надо только спросить сунна. Почему? Потому что, как мы знаем, передатчики, те, которые именно писали Коран, мы говорим, это являются сахаба, сподвижники пророка. Это люди шиа, которые не признают сахаба, которые оскорбляют открыто сахаба, да, сподвижники пророка и жены пророка, которые говорят, мы любим пророка, а самом деле, инна аль-мухибба лиман ахабба мутиу, который говорит, я люблю человека, значит, я подчиняюсь. Если ты любишь человека, надо любить те, которые окружаешь этому человеку. Значит, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И главный именно Абу Бакр и Умар, которые они являются наилучшие после пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И они являются наилучшие после пророка всем. Это является Абу Бакр и Умар. Они не любят. И не любят те, которые связаны с пророком, которые являются жены пророка в первую очередь. Поэтому эта группа, не надо к ним заходить, их комната авангард, иншаллах, баракаллаху фикум. И их вопросы, которые можно, единственное, которые задавают некоторые, обижаются о том, что я не захожу к ним, и я не обсуждаю с ним, как можно обсуждать человека, который вопрос у них стоит в первую очередь. Он толкует Коран, а если можно его спросить, сказать, извините, пожалуйста, скажи, цепочка твоя, которая именно... который ты на основании ее читаешь Коран. Значит, мы говорим о том, что кто именно знает Коран, это передает цепочка до спахаба, сахаба, Абай ибн Каб, Зейд ибн Сабит, ибн Масуд и так далее. Это люди, которые они считают лицемеры, люди, которые они считают, это не передали от пророка информацию, это как можно их верить. Поэтому мягко то, что можно сказать про них, о том, что она группа искаженная, которые не следуют. Это не понятие мазхаб, это новая религия, если реально сказать. А простые люди, которые про них, можно сказать о том, что они заблудшие, а их не ученые, алимы уже подробно сказали про них другие слова. Джазакум Аллах хайран, братья. Эта тема уже длинная, но я просто точно советую не заходить в эти комнаты сомнительные, которые можно сказать как авангард. И так другой, который можно сказать про него, ислам и христианство, или как называется, комната, короче, альхамдулиллах, сейчас ее нету, которая именно Саламот, его группа. Поэтому, иншаллах, комната, которая призывает Коран и Сунна, надо к ним заходить. Джазак Аллах хайран. Православный и ислам, хотя это уже противоречит друг другу. Хорошо. Джазак Аллах хайран. Кааба, ходит микрофон, барак Аллах хайран. Ассаляму алейкум, баракаллаху фикум. Ассаляму алейкум. Я всего лишь хотел бы не то что добавить, а согласиться с нашим братом, то что действительно лучше туда не заходить. От баламута можно только баламутом стать, и смуту только. Наша задача после имам, иншаллах, просим Аллаха, чтобы был имам, и чтобы мы друг другу помогли. А потом, иншаллах, когда мы будем крепки, будет у нас крепкая акида, тавхид, акида, тогда мы можем уже, может быть, призывать их, этих смутников, как раз к правильной религии, к религии как раз пророка Мухаммада, ассалям, к религии ислам. Ассаляму алейкум ва раху ва баракату. Шейх Абу Яс, один брат Ханифа, рахимуллах, кто сомневает, Рашид кафир или не тот, тот нет, тот сам становится кафир. Хотя я такое вообще не слышал. Для меня тоже было бы хорошо, брат Абу Яс, если бы ответил бы мне. Так я сказал. Абу Ханифа, рахимуллах, сказал, что кто сомневается, что шейх кафир или не тот, становится кафир. هذه كما يسمونها بالعربية دندنة نصنعها من أخزب. Извини, брат, я не могу сказать, согласиться с тобой в этот вопрос. Ученые уже объяснили на этот вопрос. Конечно, кто оскорбляет сахаба, оскорбляет жену пророка, сомневается в их, не о том, что Аллах от них доволен, потому что мы знаем о том, что Аллах от них доволен, нельзя это сказать. Алимы не сомневаются о том, что их не ученые, аль-муаммамин называется. Почему ты... Шамиль, спокойно, Шамиль. Нельзя именно сказать, потому что от него надо доказательство этому брату. Это надо сказать доказательство. Ученые считают, то, что касается простые люди, они заблудшие. Но, когда ты ему скажешь, объяснишь о том, что сахаба, это сахаба пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, установит на него доказательство о том, что нельзя их оскорбить, нельзя их читать о том, что они лицемеры и так далее, нельзя жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, оскорбить тоже. Это уже, если человек понимает все это, альхамдулиллах, это хорошо, он брат мусульман, иншаллах. Если это отрицает и оскорбляет пророка и сахаба, это уже опасно, можно сказать, уже неверие. Поэтому ученые считают, относительно к их неученых, можно сказать о том, что они знающие, это уже как Ибн Баз, Ибн Утаймин и так далее, это уже неверие. А то, что простые, надо их призывать, иншаллах. А то, что надо сказать, именно кто их не считает кафирами и так далее, от тебя доказательство нужно. Жазакум Аллах хайра. Это часто мы слышим такие термины, кто считает кафир, не кафир, это и так далее. Это неграмотность, и жазакум Аллах хайра, надо брать знания. جزاك الله خير. أمارات كافكاز بري ميكروفون. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير. أبو ياسر. Я тоже обычно как люди говорят, что если ты скажешь, что кто-то если человек немного божник или кафир, ты автоматически становится. Хотя на это я вообще в жизни не видел дарила, что человек обязательно должен делать теквир на кого-то, да? Я знаю, есть хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Если человек делает на кого-то теквир, если говорит, что он кафир, если человек, что это слово приходит ему должно. Поэтому, что они, мулаты, для меня тоже это было, ой, поэтому, брат, еще брат спрашивает, правда, что Сум была замуж за Умара? Да, Али, дочь Умар, Али, она вышла замуж за Умар Бухаттаб, как раз есть это основание, иншаллах. Бери микрофон, иншаллах. Абу Абдурахман. Брат, у тебя микрофон не работает. Ассаляму алейкум, Аллах. Меня слышно? Брат, я хотел такой вопрос задать. Родители, они на Кавказе. И у меня здесь живет дядя. И вот я хочу жить по сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть носить бороду и подворачивать штаны, ну, ходить по сунне и другие еще какие-то сунны выполнять. Но у меня не получается. Он запрещает нам, он звонит матери, там мать плачет в трубку, говорит, не делай этого, не носи этого. Имею ли я право сделать хиджу, допустим, чтобы если они, ну, не знаю, что если мать моя не будет знать, я уеду просто втихаря. Так, вот такой вот вопрос. Джазакаллаху хайран. Уедешь учиться или вообще хиджра, зачем, брат? Именно можно, альхамдулиллах, потихоньку. Ради ислама, что случилось? Джазакаллаху хайр. Я не понял, именно вы собираетесь уехать, потому что не можете именно слушать родителей и так далее? Или за то, что они противоречат тебя? Я думаю, иншаллах, брат, надо терпеть, иншаллах, следовать, как положено. Подворачивать тоже не надо, потому что это неправильно. Надо укорачивать. Джазакаллаху хайра. Иншаллах, надо терпеть потихоньку и донести им эту информацию. Баракаллаху фик. Но если есть возможность уехать, то лучше учиться в другие страны, это было бы лучше. Баракаллаху фик. Хорошо, дорогие братья, сестры, в виде текста, иншаллах, я задаю вопросы. Хотел узнать, Кто первый, я думаю, начиная с легких вопросов, баракаллаху фикум, кто был первый халифа Амави? Амавити, первый халифа, кто был? Видит текст, можно написать? Радио Ислам, можно вот это помидор убрать? Или как называется? Цветок? Радио Ислам. Братья, у вас есть возможность писать? Джазакум лахера. Первый халифа Амавити, кто был? Я думаю, легкий вопрос. Ну, вы не знаете, ничего страшного. А другие, кто знает? Первый халифа Амавитов, кто был? Да, вопрос. Кто первый халифа Амавитов? Саидна Якаба. Хорошо, первый Шамиль, первый, кто был? Ради Ислам. Можно убрать, пожалуйста, этот? Ахлю Свиден. Ма джабатук аля суаля, шейх. Хорошо. Первый был именно Муавия. Первый был Муавия. Можно задавать вопрос Абу Ахран. Бери микрофон, брат. Извини, брат, у тебя проблема с системой, извините. Можно выключить или телевизор, или я не знаю. Берите микрофон, джазакаллаху хайр. Радио Ислам, уберите микрофон, помидор или как называется. Джазакаллаху хайр. Берите микрофон, брат Абу. Брат, у тебя проблема с микрофоном. Можно следующее, джазакаллаху хайр. Брат Имаратский, бери микрофон. Люди, берите микрофон, кто руки поднял или руки опустите. Брат, у меня вот такой вопрос. Точнее, не у меня, а моего брата, который рядом. Он спрашивает, можно ли, мы просто далеко живем, в Москве живем, от мечети на Павелецкой, которая находится, мы далеко здесь живем. Он спрашивает, можно ли в мечети сидеть, делать дипломную, ну, и вставать на каждый намаз делать, и в мечети сидеть, ну, учиться, точнее, дуния заниматься. Возможно ли это? Не можно. Фаракаллаху фик, алейкум салям, рахматуллах баракату. Можно, иншаллах, и даже лучший способ, иншаллах. Да, Аллах облегчит тебя, твои экзамены. Алхамдулиллах. Баракаллаху фик. Абу Юсуф, берите микрофон. Баракаллаху фик. Брат Юсуф, берите микрофон. Джазакаллаху хайр. Извини, брат, у тебя проблемы с микрофоном. Что-то у всех проблемы сегодня. Берите микрофон, братья и сестры. Братья, слышно ли? Брат, я хотел задать за Абу Халида. Абу Халида вопрос, он задает. Его интересует вопрос о тортах и разные выпечки, в приготовлении которых используется коньяк или другие спиртосодержащие продукты. Баракаллаху. Как я раньше знал, именно о том, что там просто запах коньяка. Но я думаю, это лучше избегать, потому что идет по сомнительной хадисе, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям, халяль ясно, харам ясно, между ними есть сомнительное. Лучше избегать, иншаллах, джазакаллаху хайр. И удивительно в том, что когда ты проверяешь этого в магазине, там целый сорт разный именно тортов, подходишь, спрашиваешь, есть коньяк, нету коньяк. Иногда продавцы, они удивляются. И альхамдулиллах, иногда это дава. Поэтому лучше не надо есть то, что связано именно с спиртом. Джазакаллаху хайр. А квас, мы должны знать, дорогие братья и сестры, о том, что есть главное. Термин, то, что говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ма аскара калилуху, фа кафируху, ма аскара кафируху, фа калилуху харам». Значит, то, что обвиняет много, мало запрещено. И квас, если ты пьешь 2 литра или 3 литра, наверняка ничего не случится. Я уже проверил на себя. Поэтому, джазакаллаху хайран, раньше у нас была такая проблема в Москве, о том, что некоторые начали говорить о том, что нельзя есть хлеб, нельзя использовать именно кефир, нельзя именно пить квас и так далее. А самом деле, потом люди, когда они знали информацию достоверно про это в вопросах, альхамдулиллах, стали именно пить и есть. Поэтому нету ничего страшного, можно ее пользоваться. Джазакаллаху хайран. Брат, который Юсуф спрашивает, касается носки. Абу Юсуф, еще раз, брат Юсуф, можно еще вопрос задать? А то система, не знаю, радио сам куда-то отошел, его нет. Джазакаллаху хайр, можно еще раз? Слышно меня, да, сейчас? Тут просто, ахи, если придет радио Ислам, ты передай ему, чтобы сам помидор убрал, просто некоторые братья и сестры жалуются, что некоторые помидоры стоят, а на некоторых не стоят помидоры, и они по этой причине не могут вопрос задать или написать, просто даже элементарно написать. Вот. Просто уберите помидоры там, братья, которые джазакаллаху. Ассаламу алейкум. Брат Абу Халид спрашивает, можно ли участвовать в сетевом маркетинге? Участие в нем разрешено или нет? Сетевой маркетинг — это, можно сказать, как товар, да, я так понимаю. Разные товары там. Можно объяснить, что такое сетевой маркетинг? Нет, зарьяма, нет, это обтереть лицо, нет, хадис достоверный. Брат, который именно задает вопрос маркетинговый, можно задавать вопрос заново, иншаллах, джазакаллах. Брат Абу Али, объясняет, что это когда ты участвуешь в том, что завлекаешь кого-нибудь. Допустим, то же самое, рекламируешь товар, про товар говоришь, как я понял. Абу Али, он продает что-то или не продает, но может потом кого-нибудь также привлечь. Вот я сам читаю. Иншаллах, брат, если это товар, который привлекаешь, и одновременно товар хороший, ты знаешь качество и так далее, иншаллах, это заниматься можно. При этом они наверняка тебе дают бонусы, добавят именно тебя в стоимость, если привлекаешь один клиент. Это клиент кому-то привлекает, по-моему, там помидор, такие есть именно украшения или подобие этого, иншаллах, можно. Да, можно. Главное о том, что не было запрещенный товар, который еще есть именно, ты знаешь его недостатки, и люди предлагаешь, это называется гарар, тагрир, аума шабаха дарик, это нельзя, конечно, предлагать плохой товар. А так, если ты знаешь, это товар хороший, можно, иншаллах, закалахи. Ассаламу алейкум, шейх. Меня слышно? У меня такой вопрос насчет процентов, может, это слишком долгая тема, но, может быть, вкратце как-то можно объяснить. К примеру, если сегодня человек мне занимает деньги, на, предположим, это $5000 на год, к примеру, да, и я ему отдаю частями эти деньги, но через год, допустим, какие-то происходят инфляции, и, допустим, если я этому человеку, допустим, $500 сверху отдаю, то считается ли это процентом? И вообще, как бы, какая разница между процентом и вообще, что это в действительности процент, если я иду в банк и беру, допустим, там под проценты деньги и сверху уплачиваю. Вообще, есть ли разрешенные и разница вообще вот в этом? Что такое? Честно говоря, я тебе коротко объясню, баракалафик. Процент — это уже то, что связано, о том, что сверх деньги, которые если ты кому-то даешь и получаешь от него добавок денег. Это уже процент, который именно заставляет потом тебя, или заставляешь человека о том, что вынуждена тебя оплачивать сверх те, которые деньги, которые дал. Например, 10 рублей, ты требуешь от него 2 рубля добавок к этому, уже это является процент, это уже риба, то, что запрещается. И любой долг, когда именно человек знает о том, что после этого ему возвращается плюс, это уже риба. Конечно, система банковская вся на это основана, нету ничего разрешенного именно есть. Поэтому же закалахер надо сбегать. Есть объяснение на этот вопрос подробно, извини, потому что я так себя хорошо не чувствую. Есть полное объяснение на радио Ислам, вопрос-ответ, иншаллах, посмотри именно архивов, там найдешь, иншаллах, подробно. Закалахер. Никто не берет микрофон, а тут вопрос, можно ли носить, насчет хиджаба, можно ли носить хиджаб и как бы до колен и дальше брюки, это разрешается или нет? Джазакаллаху хайран. Вообще то, что связано с хиджабом, алимы говорят, можно, иншаллах, юбка длинная, под ней брюки. Хадис, который именно есть, хадис еврея, когда они открыли ауру, одна сестра, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ниамаль мутасарвилат, хорошие те, которые одевают сервали. Поэтому лучше всего, если женщина под платье одевает брюки. Но если брюки, они шире и не обтягивают ноги и так далее, и как сейчас большинство, сейчас со стороны некоторые одевают такие брюки, которые уже, субханаллах, дают форму ног, колени и так далее. Лучше всего избегать эти вещи. Надо одевать широко и свободно, и ничего не обтягивающее. Джазакаллаху хайран. А так можно брюки одевать, если они широко и свободно. Джазакаллаху хайран. Джазакаллаху хайран. Ахи, есть такое выражение у арабов. Шерру аль-балийяти ма йадхик. Вот. Как это Свиден поймет этот термин. Поэтому беда о том, что иногда от горя чем плакает, уже человек смеется. Субханаллах, когда человек неграмотный и доводит такие информации неправильные. Конечно, это вопрос спорный между алимов, И сахаба, они считали даже после смерти пророка, ассаламу алейка, айюха ан-набий. Ибн Утаймин, Ибн Баз, рахимахумуллах, они считают о том, что эти слова останутся, как они были при сахабе, при табе и так далее. Читали. А так ширк, я хочу спросить этому человеку, который тебе сказал ширк, что такое ширк? Нам должен объяснить, что такое ширк. Наверняка он не знает, что такое ширк. Слышал такие громадные термины, и уже начал повторить за них постоянно. Поэтому джазак Аллах хайран, иншаллах, можно так говорить одновременно. Она спорна между алимов. Иншаллах, ближе к истине о том, что саляф и салах, они говорили эти термины после смерти пророка. Джазак Аллаху хайран. Так. Брат, у тебя серьезная проблема. Решай эту проблему, пожалуйста. А то уже некоторые братья будут после этого ходить в больницах и так далее. Джазак Аллаху хайран. Я задаю вопрос, дорогие братья и сестры. Какие 10 аятов, которые она есть защита от даджаля? Какие 10 аятов, которые есть защита от даджалев? Баракаллаху фикум. Брат Свиден, Нохчеватс, ты уже термин пишешь по-чеченски, не знаю, конечно. Аль-Кахф или Аль-Мульк. Все это. Кахф или Мульк, извини. Хорошо. Джазакум Аллах хайран. Вопрос еще. Кто самый последний сахаба, который умер? Да, джазакум Аллах хайран. Вы ответили на вопрос. Кто последний сахаби, который умер? Как его звали? Шамиль, три семерки. Абу Джанна, отвечаешь на этот вопрос? Нет, нет, нет. Не Анас. Аюб нет. Кто и умер среди сахаба последний? Мы уже недавно сказали в уроках. Если внимательно вы слушали. Аюб аль-Ансари нет. Шамиль, три семерки, посмотри тетрадкой. Наверное, у тебя написано где-то. Я что говорил? Ибн Аббас? Нет, нет. Анас это предпоследний был. Самый последний, это другой сподвижник. Абу Зуфайль. Ага. Баракаллаху фик, Шамиль. Абу Туфайль. Лучше так написать. Туфайль. Абу Туфайль Амир ибн Ваталя. Или Ваиля. Хорошо. Кто был первый амавийский халифа? Первый амавийский халифа. Кто был? Муавия. Хорошо. Видимо, у вас помидор поставил, а у вас это брат радио Ислам, и получилось о том, что не можете писать. Хорошо. Какой был сахаби, который сказал, его голос как будто тысяча человек? Его голос как будто тысяча человек. Один сахаби, как один сахаби является как тысяча человек, армии. Биляль нет. Субханаллах. Свиден. Шейху Свиден. Наверное, вы знали этот человек, да? Джазак Аллаху хайран. Кто был сахаби, который укрепил армию? Вместо тысячи человек отправили одного человека. И сказал Абу Бакр, джейшун фихи хада раджули ла юхзам. В армии, которой есть этот человек, не побежден. Нет, нет, нет, не Халид. Не побежден, он сказал про него. Нет, не Халид. Хорошо. Аль-Ка-Ка ибн Амру. Аль-Ка-Ка ибн Амру. Хорошо. Джазак Аллаху хайран. Берите микрофон, брат, следующий. Амарат Кавказ, иншаллах. Бери микрофон. Продавай, да, за 1 евро ты представляешь и продаешь там, кто больше даст, там вот примерно 10 дней ставишь свои торги, а через 10 дней можешь, или через неделю можешь, через 5 дней можешь, как ты поставишь, да, и через вот это 5 дней, или через 10 дней заканчивается торги, и кто вот, кто больше даст, и за это все не продается. А если, например, я выставил товар, например, да, я выставил товар, и я через другое имя тоже поднимаю цену, чтобы это, что я продаю, чтобы за большую цену, чтобы эта вещь ушла, да? А я слышал, что есть такой хадис, что это нельзя, если ты сам продаешь свой товар и поднимаешь цену на это. Поэтому ты слышал, что такое есть хадис, что это нельзя делать? Заранее без этого. Джазак Аллах хайр, тоже это вопрос. Ты задавал вопрос, и вы ответили на вопрос. Конечно, нельзя, если товар, который ты являешься монополистом, поднимать цену на нее. Это уже запрещено в исламе. Если в случае это с цена поднимаешь предел возможно, это твой товар, ты имеешь право. А так, когда закрываешь товар, не даешь люди и ждет момент, когда она есть спрос большой и поднимаешь, это уже запрещено в исламе. Джазакаллаху хайран. Хайран, Каба, ва алейкум ассалам, ва рахматуллахи ва баракату. Аль-Маадира, нараком аля хайр, иншааллах. Брат Абдуллах, берите микрофон. Готовьтесь на следующий вопрос. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. У меня еще вопрос насчет возмещения намаза, долга намаза. Может, я вам надоел, но мне это надо точно узнать. Шейх, есть ли далили на то, что намаз не возмещается, долго намазщается? И джумхур, что говорят, надо возмещать или не надо? Является ли термин саляф последователь? Можно ли говорить саляф? Джазакаллаху хайран. То, что касается молитвы, наверное, иншаллах, мы ответили, джазакаллаху хайра, нет доказательства достоверны о том, что возмещение молитвы. Наоборот, Аиша сказала еще, добавив к этому, «Кунна нумиру бикала иссияме, вала нумиру бикала иссала». Нам приказывали именно возмещать пост, а не возмещать молитву. И доказательства достоверных в этой теме нету. Джазакаллаху хайра. То, что касается второй вопрос, саляф и не саляф, это, иншаллах, не бид'а, наоборот, это хорошие слова. Но если люди, которые присутствуют, скажи, если они недовольны термин саляф, скажи, я преследую то, что говорят сахаба и сподвижники пророка и табиай. А так, иншаллах, можно, потому что если мы убрали термин саляф, они не уберут другие группы, хавариджи или подобие этого. Поэтому, альхамдулилла, это нужно сказать джазакаллаху хайран. Но, если мы говорим, мы должны следовать за них. Значит, не именно, знаешь, как это, как визитка, которую носят людей, а в самом деле они не следуют то, что говорится сунна, саляфу салих, да? Наоборот, если ты следуешь, надо придерживать то, что говорят. И в первую очередь, это уважение и послушание. К сожалению, один сайт на днях ходил, и меня расстроил этот сайт, действительно. Они начали адъя саляфия, сказали, подобие люди, которые себя называют саляфия. Это кто ему дал право кому-то сказать саляфи, не саляфи? И поэтому они убрали шейхи такие, как шейх Сафар, можно сказать, Аль-Хуэйни, Абу Исхак Аль-Хуэйни, Мухаммад Хассан, такие шейхи, которые, субханаллах, искренне, валлахи, субханаллах, они очень влияют на сердце, когда слушаешь их хутба. Поэтому шайтан заблуждает иногда людей, надо сбегать этого. Баракаллаху фейкум, иншаллах. У меня на помидор, как я мог брать намазы? Как их, если, допустим, после обеденного я собираюсь куда-то ехать, в мечеть, и то притягиваться к обеден. Как укорачивать, так вот на дорогах, как делается сейчас в Европе, многих это будет вопрос. Хотел бы уточнить, как их сокращать, делать, и как их притягивать, или и на дороге, если тупило время, если они успеют, то как мне? Брат, джазакаллах хайран, извини за то, что помидор. Ты знаешь, извините, за то, что система не очень хорошо знаю, и наш брат радио сам куда-то вышел, не знаю почему. Вы говорите о том, что сокращение и совмещение молитвы. Это говорится о том, что вы именно в городе как мусафир или вообще местные? Если вы местные, ну, сокращение молитвы и совмещение можно при любой случае. Именно когда говорится о том, что в гостях временно. Хорошо, значит мусафир, я так понимаю. Если мусафир, можно сокращать и совмещать. Хотя Ибн Усеймин считает о том, что совмещать не надо, а можно сокращать. Магриб с Ишаем, Иша с Магрибом, Аср и так далее. Это можно делать. Но если ты находишься в городе, тогда лучше именно сокращать, а не совмещать. Так я слышал про имя Асимин. Да, можно совмещать, можно не совмещать. Это, альхамдулилла, тебя выборы дают. Так, иншаллах, я думаю, так Ибн Усеймин говорит, если необходимости нет, то можно совмещать, сокращать, а не совмещать. И то, и другое есть, иншаллах. Джазакаллаху хайран. 5 раз что ты считаешь? Молитва? А, правильно, иншаллах. Я тоже так делаю, когда в отъезде. Джазакаллаху хайран. Ахи, субханаллах, я там пишу, если, допустим, в электричке или в автобусе настало время, и если я думаю, что я не успею домой молитву, то как мне будет совершать сидя на... И это, что примерно я должен брать все равно рабы, и если точно знаю, то вот, такая ситуация, такой ситуации. И скажи, как их укорачивать, уменьшать. Джазакаллах хэр, брат. Если в транспорте, джазакаллах хэр, у нас есть, альхамдулиллах, брат Сокол, тоже фатва дают здесь. Если в транспорте, ты тогда читаешь сторону направления, если ты знаешь направление правильно, ты читаешь сторону направления, не сидя, а стоя. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, читал сидя, читая стоя, есть обязательная молитва. Только сунна можно читать сидя. Но брат, наверное, альхамдулиллах, где-то учился, наверняка я бы... Сокол, я бы тебе дал бы микрофон, вместо меня ты учил бы. Это меня легче сегодня так себя хорошо не чувствую. А так это не культурно, да, это не культурно, когда ты уже даешь на приват или в текстах объяснения и так далее. Я думаю, надо учиться от Ибн Амара, когда именно не ответил на вопросы. Брат, джазакаллах хайран, в такой ситуации, если ты находишься мусафиром, тогда можно читать именно сокращать и совмещать молитвы. Но если ты не мусафир, а расстояние, не считаешь расстояние мусафира, тогда читаешь каждый молитву определенно ее время. Джазакаллах хайран. Надеюсь, иншаллах, я тебе объясню. Да, лучше молчать, это уже этика. Правильно. А так бери микрофон, если себя считаешь, знаешь. Подожди, ах, я пишу, субхана, сразу ложь. Братья, извините, если я там, допустим, знаю, что я в гостях нахожусь 2 месяца там, или 3 месяца, то я все равно мусафир. Много ученых говорят о том, что если человек считает себя, если человек считает себя уже в этот срок, уже нахожусь в городе, скажем, 1-2 месяца определенно, это уже не является мусафир. Мусафир является человек, который сегодня, завтра, не знаю, когда она будет. А так, иншаллах, баракалафик, старайся, иншаллах, читать молитву, как положено. О, джазакаллах. Братья, последний вопрос, и сегодня завершим урок. Турбаль Али, давно вас не слышал. Берите микрофон, брат. Кайфа халик, я хабиллах. Шейх, у меня один вопрос возник насчет этого кадра. Я одну прочь слушал лекцию, и там не понял одно это. Предложение было, короче, «Аль-кадарун кашиф, валейси биджабир». Это там предопределение, это то, что бывает, не то, что оставляет. Вот это я не понял. Сможешь ты разъяснить? Дашь меня, иншаллах, завтра зайдем в интернет, я тебе объясню. А то у меня сейчас не хватает уже соображения. Извини, брат. Баракаллах. Неправильно. Извини, я просто извиняюсь, не могу тебя сейчас. Братья и сестры, извиняюсь, завершим, иншаллах, урок сегодняшний. Джазакум Аллах хайран, за то, что вы зашли. Субханак Аллахума бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва натубу илейк. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат.